Глава 18. Телеграмма, составленная в вышеописанном духе, была немедленно отправлена на имя Белнепа и Джефсона, и они посоветовали Клайду сейчас же ответить, что у него все в порядке. Он имеет прекрасных защитников, не нуждается в денежной помощи, и пока его защитники не посоветуют, лучше никому из родных не приезжать сюда, поскольку все, что можно для него сделать, уже делается. В то же время они и сами написали миссис Гриффитс, заверяя ее в своем желании помочь Клайду и рекомендуя пока не вмешиваться в ход событий. Таким образом, опасность появления западных Гриффитсов на Востоке была устранена. Однако Белнеп и Джефсон отнюдь не возражали бы, чтобы кое-какие сведения о родителях Клайда, об их занятиях, местонахождении, верованиях и привязанности к сыну просочились в газеты, которые упорно подчеркивали, что близкие не проявляют к нему ни малейшего интереса. Поэтому для адвокатов вышло очень удачно, что телеграмма матери, полученная в Бриджбурге, немедленно была прочитана людьми, которые особенно интересовались этим делом и поспешили по секрету сообщить ее содержание кое-кому из публики и из представителей печати. В результате все семейство в Денвере тотчас было разыскано и проинтервьюировано. И вскоре во всех западных и восточных газетах появились более или менее полные отчеты о теперешнем положении семьи Клайда, о деятельности его родителей в качестве руководителей миссии, об их крайней набожности, граничащей с фанатизмом, о своеобразии их религиозных верований. Говорилось даже о том, что в ранней юности Клайда тоже заставляли ходить вместе со всей семьей по улицам и петь псалмы. Разоблачение, которое почти так же неприятно поразило общество в Ликургии на 12-м озере, как и самого Клайда. А миссис Гриффитс, честная и глубоко искренняя в своей вере и деятельности, без колебаний сообщала репортерам, которые являлись к ней один за другим, все подробности о миссионерских трудах своих и мужа в Денвере и других местах. Рассказала она и о том, что ни Клайд, ни остальные дети никогда не знали обычных детских радостей и развлечений. Однако ее мальчик, в чем бы его теперь ни обвиняли, не был дурным по природе своей, и она не верит, что он действительно виновен в таком преступлении. Тут какое-то несчастное стечение обстоятельств, и он, конечно, объяснит это на суде. Но если он и совершил что-нибудь безрассудное, во всем виновата несчастная случайность, прервавшая несколько лет назад деятельность миссии в Канзас-Сити и заставившая всю семью переехать в Денвер, так что Клайд был предоставлен самому себе. И это по ее совету он написал богатому брату ее мужа в Ликург, что и повлекло за собою его переезд туда. Клайд у себя в камере читал эти сообщения, и его мучило жгучее чувство унижения и досады. Наконец он написал матери о своем неудовольствии. Зачем она рассказывает так много о прошлом и об их миссионерской деятельности, ведь она знает, что он никогда не любил этого и терпеть не мог ходить по улицам. Очень многие смотрят на это совсем иначе, чем она и отец, в частности, его дядя и двоюродный брат, и все те богатые люди, с которыми ему довелось познакомиться и которые сумели устроить свою жизнь совсем по-иному и с несравненно большим блеском. Теперь, — говорил он себе, — Сондра, конечно, прочтет все это, все, что он надеялся скрыть. Однако, несмотря ни на что, он невольно думал о матери с нежностью и уважением. Так много было в ней силы и искренности, а ее неизменная и непоколебимая любовь к нему глубоко его трогала. В ответ на его письмо она написала, что ей очень жаль, если она сделала ему больно или оскорбила его чувства. Но разве не следует всегда говорить правду? Пути Господни ведут к добру, и никакое зло не может, конечно, возникнуть из служения делу Господа. И Клайд не должен просить ее лгать. Но если он скажет хоть слово, она с радостью попытается достать денег и приедет, чтобы ему помочь. Она будет сидеть с ним в камере и думать вместе с ним о его спасении, и держать его руки в своих. Но Клайд хорошо знал, что она будет ждать от него правды, неотступно глядя ему прямо в глаза своими ясными голубыми глазами. И потому, подумав, он решил, что ей пока не нужно приезжать. Сейчас он бы этого не вынес. Ибо перед ним, подобно огромной базальтовой скале над бурным разгневанным морем, стоял суд, а это означало свирепое нападение Мейсона, на которое он сможет отвечать главным образом небылицами, сочиненными для него Джефсоном и Белнетом. Хотя он и старался успокоить свою совесть мыслью о том, что в последнюю минуту у него не хватило мужества ударить Роберту, тем не менее рассказать эту новую историю и стоять на своем было для него бесконечно трудной задачей. Это понимали оба адвоката, и поэтому Джефсон все чаще появлялся у двери в камеру Клайда, приветствуя его словами: «Ну, как сегодня наши делишки?» Как странно выглядели грубые, неряшливые, небрежно сшитые костюмы Джефсона и его истрепанная темно-коричневая мягкая шляпа, низко надвинутая на глаза, и длинные костлявые узловатые руки, в которых чувствовалась огромная сила, и холодные маленькие голубые глаза, проницательные, полные хитрости и непреклонной решимости, которую он старался передать Клайду. И это ему отчасти удавалось. «Ну, кто еще являлся сегодня? Проповедники, деревенские девчонки или парни Мейсона?» Он спрашивал так потому, что Клайда все время осаждала самая разнообразная публика, жадная до уголовных сенсаций и скандальных любовных историй. Печальная гибель Роберты и существование ее красивой и богатой соперницы не давали покоя любопытным. Приходили мелкие провинциальные адвокаты, врачи, лавочники, сельские евангелисты или пасторы, все народ тупой и неотесанный. Друзья и знакомые разных городских чиновников. Они появлялись у двери камеры Клайда с позаранку, часто в самые неожиданные минуты, и, осмотрев его любопытными или злыми, или испуганными глазами, задавали вопросы вроде следующих: «Молитесь ли вы, брат? Преклоняете ли колено для молитвы?» При этом Клайд всегда вспоминал отца и мать. И далее: «Примирился ли он с Богом? Неужели он и вправду отрицает, что убил Роберту Олден?» Девицы спрашивали: «Говорят, вы влюблены? А как ее зовут? А где она сейчас? Расскажите нам, пожалуйста. Мы никому не скажем. Она будет на суде?» Клайд старался не обращать внимания на такие вопросы или отвечал так двусмысленно, уклончиво и безразлично, как только мог. Они его раздражали, но ведь и Белнеп и Джефсон постоянно внушали ему, что ради собственной пользы он должен казаться, возможно, более веселым, бодрым и приветливым. Потом являлись журналисты и журналистки в сопровождении художников или фотографов, интервьюировали его, снимали и зарисовывали. Но с этими людьми, по совету Белнепа и Джефсона, он обычно отказывался разговаривать или отвечал только заранее подсказанными ему заученными фразами. «Говорите, что хотите», — весело поучал его Джефсон, — «лишь бы ничего не сказать, не вешайте нос, и чтобы с лица не сходила улыбка, понятно? Вы не забывайте зубрить свою шпаргалку». Джефсон снабдил Клайда отпечатанным на машинке длинным списком вопросов, которые наверняка зададут ему на суде. На каждый вопрос он должен будет дать именно такой ответ, какой заготовлен в шпаргалке, или пусть теперь же сочинит и выучит что-нибудь получше. Все вопросы касались поездки на озеро Большой Выпи, причины, заставившие его купить вторую шляпу, пережитого им душевного перелома, почему, когда, где. «Для вас это отче наш, понимаете?» А потом он закуривал папиросу, но никогда не предлагал Клайду. Чтобы прослыть воздержанным юношей, Клайд не должен был курить здесь. И после каждого визита Джефсона Клайд некоторое время сам верил, что сумеет вести себя в точности так, как наставлял его адвокат. Быстро и уверенно войдет в зал суда, стойко выдержит все взгляды, даже взгляд самого Мейсона, забудет, даже давая показания как свидетель, о своем страхе перед ним, о том, как ужасны все эти известные Мейсону факты, которые он должен объяснить с помощью напечатанных в шпаргалке ответов. Забудет Роберту и ее последний крик, и душевную боль и муку, вызванную потерей Сондры и всего ее веселого, блестящего мирка. Но когда вновь наступала ночь, или когда приходилось проводить весь долгий день в обществе сухопарого бородатого Краута или хитрого изворотливого Сиссела, они вечно околачивались поблизости и часто подходили к двери камеры, чтобы окликнуть его «Как живем?» и завести разговор о городских происшествиях или сыграть в шашки или шахматы. Клайд все больше и больше мрачнел и начинал думать, что в конце концов, пожалуй, у него нет никакой надежды на спасение. Ведь он совсем одинок, если не считать адвокатов, матери, брата и сестер. От Сондры, разумеется, ни слова. Оправившись немного от первого потрясения и ужаса, она теперь несколько иначе думала о Клайде. В конце концов, быть может, он убил Роберту и сделался отверженным жертвой только из-за любви к ней. И все же общество относилось к нему так враждебно, с таким ужасом, что она не отважилась даже думать о том, чтобы написать ему хоть слово. Ведь он убийца. И вдобавок это его жалкая семья. В газетах пишут, что его родители, живущие на Западе, просто уличные проповедники. И сам Клайд мальчиком распевал псалмы на улицах. Но порою она невольно опять вспоминала о его пылкой, безрассудной и, очевидно, всепожирающей страсти. Как горячо он, должно быть, ее любил, если мог решиться на такое ужасное дело. Быть может, когда-нибудь, много позже, когда об этой истории немного забудут, можно будет как-нибудь осторожно, не подписываясь, ему написать. Пусть он знает, что не совсем забыт, ведь он так горячо ее любил. Но нет, нет, родители, если они узнают или заподозрят, и общество, и все ее прежние приятели. Нет, во всяком случае, не теперь. Быть может, после, когда он будет освобожден или осужден, она сама не знает. И все же она очень страдала. Каким бы мерзким и отвратительным ни казалось ей ужасное преступление, при помощи которого Клайд хотел ее завоевать. А Клайд в это время ходил взад и вперед по камере или смотрел сквозь тяжелые решетки окна на мрачную площадь, или читал и перечитывал газеты, или нервно перелистывал страницы журналов и книг, которые доставлял ему адвокат, или играл в шашки и шахматы, или обедал. Белнап и Джеффсон специально договорились с тюремным начальством, таково было желание дяди Клайда, чтобы его меню состояло из лучших блюд, чем те, что обычно подаются рядовым заключенным. И все снова и снова, из-за того, что Сондра, по-видимому, была безвозвратна, навсегда потеряна для него, он спрашивал себя, хватит ли у него сил продолжать эту, как ему порой казалось, почти бесполезную борьбу. Но по временам, среди ночи или перед рассветом, когда вся тюрьма затихала, сны, призрачные видения того, что больше всего страшило его и лишало последнего мужества. Он вскакивал на ноги, расширенными глазами глядя в одну точку. Сердце его неистово колотилось, холодный пот выступал на лбу и ладонях. Электрический стул где-то там, в тюрьме штата. Клайд прежде читал о нем, о том, как умирают на нем люди. И он начинал ходить взад и вперед и думал, если все пойдет не так, как уверяет Джеффсон, если он будет осужден и в новом судебном разбирательстве откажут, тогда нельзя ли тогда как-нибудь вырваться из этой тюрьмы и бежать? Эти старые кирпичные стены, какой они толщины! Может быть, все-таки можно при помощи молотка, камня, чего-нибудь, что могли бы ему принести хотя бы брат Фрэнк или сестра Джулия, или Реттерер, или Хегленд? Если б только он мог списаться с кем-нибудь из них и уговорить их принести ему что-нибудь подходящее. Если бы добыть пилку, чтобы перепилить решетку, и потом бежать, бежать! Как он должен был бежать тогда, в тех лесах? Но как и куда?